Глава восьмая. Подготавливающее пространство, где встретятся на радость и горе все наши герои. Андрею пришлось лететь в Петербург вместе с Камским и его личным секретарем. Секретарь этот был милейшая итальянистая цыпа в стиле Армани, киноман, блогер и большой любитель фотографии. В блогах его знали под ником Казароза. Ужи притащились раньше, на дневном поезде. Эглия не переносила самолеты. На гостинице сэкономили. Отыскалась питерская сестрица с четырехкомнатной квартирой. Андрей вообще примечал, что связи ужей отличались многообразием и разветвленностью, точно у рассеянной по лику земли неведомой диаспоры. Как только возникала проблема, кто-то из ужей задумывался ненадолго и потом с радостным восклицанием «А, у меня там есть», принимался звонить. Проблему снимали сразу или еще через одно звено. То есть так, которые обратились уже, тоже с репликой «А у меня там есть» находила ту, что и решала вопрос окончательно. Всегда женщины. Андрей подозревал, что эта негласная самоорганизация женщин возникла не вчера, и что ее принципов он не постигнет, ведя тупые расспросы. Что-то было странное в ласковости, с которой в этой среде обращались с мужчинами, точно доброжелательные аборигены с иноземцами. Создавалось впечатление, что их существование вызывает некоторый ознакомительный интерес, но как бы не учитывается в жизненных планах. Явные знаки этой отчужденной снисходительности Андрей видел в глазах Эгли и досадовал, что угодно, только не это. Жорж поступил практично, не шиковал. Себе, конечно, снял номер в Астурии, а в Ремино и Казарозе в недорогом частном отеле неподалеку. «Как приятно быть иностранцем в родном городе!» — восклицал он, глядя из окна в упор на Исаакиевский собор. «И всем желаю этого пленительного счастья. Побывать иностранцами на родине». Они прилетели утром, в день концерта, выкроили время для прогулки по городу, и Жорж не переставал болтать о том, как он счастлив, что сбежал из Петербурга. «Ноги, ноги», — уверял он, — «родиться, выучиться, что-нибудь сделать, и давай, Бог, ноги отсюда. Это самый прекрасный и самый несчастный город на свете. Вот уже вся Европа стоит чистенькая, вылизанная, а здесь как была грязища по колено, так и есть. И так и будет. Я тут зимой снимался, два раза навернулся на гололеде. Вообще никто ничего не убирает. Все как во сне летаргическом. И царствует тут неизвестная ученым, но существующая, несомненно, богиня моря. Повелительница депрессии, насморка, туберкулеза и замирания жизни. Сами придумали, поинтересовался Времен. Моря, моря. Во сне услышал. Скажи своей Эгле, пусть вставит в песенку. Мря. Все мрут в Питере, все мрут. Они в Питере, конечно, не мрут. Но не в таком количестве и не так рано. А, впрочем, эти мерзотные вывески на домах, красного и зеленого цвета, свидетельствуют о том, что на берегах Невы завелась какая-то инопланетная жизнь. Наверное, ее занесли со станции Шепетовка, откуда, как помнится, родом прошлый губернатор. Да, все совершенно правильно. Умирание Петербурга должно быть сопряжено с позором, с грязью, с разгулом пошлятины. Ни одного знакомого магазина нет. Это уже не Невский проспект. Это... И Камский проговорил с пародийным шиком. А, Невский проспект. О, смотрите, ребята, даже Елисеевский закрыли. Ничего себе. Я понимаю, что служанки обязаны глумиться над умирающим господином, но не думал, что это происходит в таких масштабах. А это что? Целый квартал снесли, угол Невского и Восстания, я не знал. У меня тут друг жил. Мря, мря, как хорошо, что я сбежал. Я вас что-то не понимаю, Жорж, удивился Времен. Куда ж это вы сбежали? Разве в Москве не сносят домов, не сияют повсюду чудовищные вывески и рекламы? Насколько я знаю, так и на Волге, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Разве варварство не везде одинаково? Но там это мне без разницы, а здесь я начинаю страдать. Мне хочется кого-нибудь убить за этот город. А это нездоровое настроение, потому что кого не убей, толку не будет. Это не совсем так, вмешался Казароза. Если грамотно продумать акцию, польза будет. Например, отрубить какому-нибудь архитектору кисти рук и заявить, так будет с каждым, кто тронет Петербург. Архитекторы-то при чем? Обычные блатные бездари, которых еще при дедушке Брежневе наклепали, возразил Жорж. Тут при делах не архитекторы, а их заказчики. Заказчикам? Да, им мало кисти рук отрубить, мечтательно протянул Казароза. Им бы голову. Времен с любопытством поглядел на сладкомечтающего кузнечика в черных, тщательно уложенных кудрях и узком пальто стального цвета. Времен почти не жил в интернете и не встречался там с дивными речами Казарозы, который был по убеждениям левый эсер, и слова «расстрелять», «казнить» и «ликвидировать» являлись в его лексиконе рядовыми. «Ты, друг мой, будешь рубить головы неправильно, то есть по неправильным мотивам», — ответил Камский. «Не за честь красоты будешь ты, Илюша, Хазин, головы рубить, и не за правду и справедливость, а потому что гнилая, злобная, сучья кровь, неведомо откуда взялась в твоих жилах, так мило упакованных. Ты же не сможешь смотреть кино, где не убивают. Ты засыпаешь. Глядя на тебя, я окончательно понял, что нет причин, по которым люди пьют или убивают. Они пьют, потому что им нравится пить, и убивают, потому что им нравится убивать». Так Балагуря зашли пообедать в ресторан под крышей, и Андрей отметил про себя, что Камский охотно говорил о чем угодно, но только не об Эгле. Рассказывает Нина Роденко. Есть ведь на свете удивительные люди, снимающие кожицу с помидоров. А эти люди, в свою очередь, удивляются мне, кожицу от помидоров съедающую. Есть люди, которые читают газету только с конца, так им гораздо интересней. Разве могут они понять тех, кто читает газету по порядку, с первой страницы? Одни умеют сворачивать язык трубочкой, другие нет, и это фатально. Невозможно научиться сворачивать язык трубочкой, сколько ни бейся. Хоть год тренируйся, нет. Тот, кому не дано свернуть язык трубочкой, никогда не свернет язык трубочкой. А почему? Неизвестно. Ученые молчат. Самого главного никогда не поймешь. Карантина спала наверху в гостевой комнате глубоким и сладким сном аж до часу дня и пробудилась без мук похмелья, бодрой и готовой к прыжку тигра, как говаривал председатель Мао, планируя будущее Китая. Китай, утверждал председатель, должен напрячь все свои силы и совершить ошеломляющий прыжок тигра. И он его совершил, став империей контрафакта и халтуры. К своему прыжку готовилась и карантина, обдумывая будущее дочери. Когда у тебя на руках не жалкий детеныш, требующий еды и ухода, а юная красавица-дочь, можно попробовать сыграть еще раз в проигранную игру. В мечтах карантина опять фигурировал Валерий Времен, которому теперь можно было предъявить не орущего младенца, которого еще кормить и кормить, а готовое человеческое существо высшей категории. Тут уж кормежкой не обойдешься. Нике надо учиться, Нике нужна квартира, Нику следует одеть и отшлифовать по всем правилам. Ника должна воссиять, а посрамленный Времен раскошелится. Мужчины обязаны платить за все, и за любовь, и за нелюбовь, считала карантина. За нелюбовь особенно по специальной таксе. Почему? Карантина не могла бы этого объяснить. Это было не убеждение, а вера. При виде любого мужчины от 16 до 60 у ней начиналось зудящее напряжение, иногда вовсе лишенное эротической ноты. «Мужчина!» — ревели все сигнальные системы. «Готовность номер один». И в ней вспыхивал тот самый огонек, что горит на окошке, на девичьем. Ведь карантина не была расчетливой, циничной профессионалкой. Она навечно осталась любительницей. Она встречала на жизненном пути профессионалок. Их подавляющее большинство вообще ничего не чувствовало во время полового акта. Поэтому-то они и совершали эти акты так легко. Попробуйте мыть посуду просто так, потому что ее надо мыть. И мыть посуду с чувством, переживая за каждую тарелку, и вы поймете, о чем я говорю. Карантина была с чувством. Ее скорее можно было бы назвать распутницей, чем закоренелой проституткой. В ней жил огонек. На этот огонек карантина пыталась выманить живущую в мужчинах силу. Ту самую силу, которая позволила им завоевать мир. Пусть платят за победу. Пусть теперь кормят угнетенный народ. Еще выдумали равенство какое-то, какие-то права. Твари! Хитрые какие твари!» — злобно восхищалась Каторжина Грыбска. Рассуждения о правах женщин приводили ее в ярость. Она считала, что под видом этих самых прав у женщин отбирают последние привилегии их жалкой несчастной жизни. Святое право сидеть на шее у мужчин. Больные животные, раз в месяц истекающие кровью, с истерзанными от рождения нервами, с муками деторождения, и это если повезет, а если бесплодно вообще вон из жизни, с вечным ужасом за детей, с грубой, скучной ответственностью за горшок щей и чистоту углов, им еще полагалось, оказывается, самим зарабатывать на эту мерзкую жизнь и в качестве подарка ходить голосовать за какую-то успешную, как правило, мужскую тварь, чтоб ей отвалилось еще больше власти. Карантина была очень даже не глупа, но необразованна и вульгарна. Она не понимала, что выбранная ею жизненная стратегия «жить за счет мужчин» требует некоторых актерских навыков, определенного вкуса и меры. Мужчина может кормить женщину даже и с удовольствием, но по своей воле, потому что он так решил. Если его с момента знакомства сразу же рассматривают как источник корма, хитрая тварь просекает ловушку и начинает рыпаться. Когда добрые люди объясняли Каторжине, что она чересчур давит на мужиков, и это фатально ведет к поражению в игре, она начинала возмущенно орать, что на дворе зима, а у нее нет зимней шапки, а шапка стоит $200. И если придурку не сказать про шапку, он никогда не обратит внимания, что шапки нет. И добрый человек, дающий ненужный совет, понимал, что точно так же Карантина орала про шапку и своему сожителю, отчего максимальный срок, на который мужчины задерживались подле Карантины, составлял полгода. У нее и сейчас бывали мужчины, чаще всего арабы из предместий Парижа. Но от них перепадали и вовсе крохи. Ужин в кафе, дешевые цацки. Как выразилась одна подруга об их с Каторжиной судьбе, промысловое значение утрачено. Мужчины перестали доиться. Впереди ее, пожилую шлюху без образования и профессии, ждал ужас. Ждал бы. Да, ждал бы, но раз в жизни Каторжину посетило озарение. Она помнила эту жаркую осень в Москве, когда вся жизнь поехала с катушек. И у родины, и у нее самой. Как она бегала за Валерой, по компаниям его друзей, проникала обманом, а иной раз и наглостью. Московские люди, компанейские, добродушные от сытости, открывали дверь и видели симпатичную тёлку с бухлом. Как не пустить? И вот тогда, когда он спал, не очень-то и дунувши, просто усталый после концерта, когда не понял с просонья, кто это, что это. Карантина помнила, как долго пришлось потрудиться, прежде чем она плюнула в ладошку заветную субстанцию и осуществила, как занудно величественно выражаются медики, искусственное оплодотворение. И он заснул дальше. Это был самый дорогостоящий сон в жизни Валерия Времина. Он расплатился за него $9000 и изнурительными скандалами в семье. Но, надо сказать, за это время в искреннюю ненависть Временно к Грибовой стала проникать брезгливая мучительная жалость. Он видел, что не корысть, а оскорбленная любовь обуревала разъяренную женщину. И в конце концов, сам виноват, семя надо контролировать. А главное, какое счастье, что выпало родиться мужчиной, а не женщиной, думал Времен. Не ведать таких унижений, вот блаженство. Иногда в эти годы Времен вспоминал, где-то там растет его девочка от Карантина. Он был не злой и не слабый мужчина, он был способен на великодушные поступки и мог бы навестить Веронику и даже принять участие в ее судьбе. Но при мысли о Карантине у него начиналась паника. И она правильно начиналась, эта паника. Напрасно Валерий Времен думал, что расплатился за известную неосторожность. Расплата была впереди. В неугомонной голове Каторжины зрели причудливые планы грядущего торжества попранной женственности, будущее триумфа ее и Вероники. И все эти планы были так или иначе связаны со злосчастным автором «Моей Пушинки». Песни, кстати, посвященной кореглазой Любе Фишман, миниатюрной танцовщице одной балетной труппы, а не тоже кореглазой Карантине. Нет, не Карантине.